Глава 13. Наша армия, как оказалось, защитить нас не смогла. Отступала, терпя поражение за поражением, обескровленная, измотанная войсками королевы Мазгул, объединившей разрозненные племена Великой Степи. Отряды легко вооруженных конников с короткими луками в кожаных доспехах молниеносно нападали на войска короля, осыпая их стрелами, навязывали бой и тут же уходили, уступая место конным воинам в тяжелых доспехах, что таранили строй, затем крушили кемирцев длинными мечами, тяжелыми копьями и боевыми топорами. Под натиском кочевников часть армии Кемира, оставленная защищать южную провинцию, теряла пограничные города, подходя все ближе к Хольбергу. Мы тоже подходили все ближе и ближе к Хольбергу, провожая взглядом бесконечный караван повозок, доверху груженных скарбом, ползущих в противоположном от города направлении. Люди бежали, спасая собственные жизни. «Меня не оставляет чувство, Диес, что мы сбились с пути и идем в никуда. Вернее, не туда, куда все», — помню, сказал магистр Шарес, завидев очередную толпу беженцев. «Признаюсь честно, меня это немного тревожит». Наш небольшой караван остановился в 50 верстах от города, как раз у большой развилки, от которой уходила дорога на север, в безопасную центральную провинцию. «Стены Хольберга неприступны», — в который раз возразил ему лорд Диес. «К тому же на подходе регулярная армия. Даже если и будет осада, то Мазгул все равно не возьмет город». Хольберг строили на славу. 30 оборонительных башен, двойные стены в 24 локтя высотой, защищаемые отрядами лучников и боевыми магами, выпускниками одной из лучших академий в Кемире. Но с каждой верстой, приближающей нас к Хольбергу, светлый маг становился все мрачнее, и голос его звучал не столь уверенно. Что тому виной? Тревога за провинцию, охваченную войной, за собственную жизнь или ментальный зов архимага Тангриха, призывавшего всех магов Кемира встать на защиту страны и удержать Хольберг? Этого я не знала. «Скорее всего, не возьмет», — согласился магистр Шарес. «Но Мазгул очень постарается». Я переглянулась с Трис. За последние дни мы привыкли к подобным разговорам. Армия отступала. Мазгул приближалась. Хольберг неприступен, но... Вздохнув, я нырнула в скрипучую повозку и продолжила рассказывать подруге о том, что произошло в Волчьем Долу. «Мы как раз остановились на последнем разговоре с Дирес. Уезжай», — помню, сказала полукровка, вернувшись в мою спальню после того, как я вдоволь наобнималась с Мелодарой и Реми. «Я присмотрю за всеми». «Дирес, но...» Я как раз собиралась объяснить полудемону, почему мне надо уехать. Оказалось, вовсе и не нужно. «Я вернусь», — пообещала ей. «Зачем?» — удивилась она. «Твоя судьба далеко от этого места. Здесь тебе больше нечего делать». «Я еще не готова к таким переменам», — честно призналась ей. «По крайней мере, приеду за Реми и Мелодарой», — мысленно пообещала себе. «Осенью, перед началом учебного года. Если решу учиться». Чем больше я думала, тем яснее понимала, что учиться мне все же надо. Магиня Севиса дала мне очень многое, но официальное образование даст еще больше. Если я хочу помочь своей земле, при этом не дать ей выпить себя без остатка, то мое место в гулких аудиториях Академии. Но в Волчьем Долу мой дом, люди, которых я любила, земля, на которой выросла. Как же может быть, что моя судьба далеко отсюда? Или же моя судьба готовилась к обороне Хольберга, приняв командование над гарнизоном, набирала местное ополчение, усиленное отрядами боевых магов, добровольно присоединившихся к защитникам города. Арлорд Хаас. Этар. Я мечтала увидеть его и удостовериться в том, что слова, произнесенные у моей постели, не были сном. Но разве есть место для любви на охваченной паникой земле Кемира? Когда одни убегали, пытаясь спасти свою жизнь, другие же, наоборот, двигались в Хольберг, ведомые желанием уберечь чужие. Одной из таких оказалась Трис. «Папа уехал с предыдущим караваном», — пояснила подруга, когда я оправилась от изумления, увидев ее среди выезжающих из Теоки. «Он боевой маг, хоть и работает в магическом контроле при городском магистрате. Я же, наконец, уломала маму», — улыбнулась девушка, и на ее лице появились милые ямочки. «Присоединюсь к ордену сестер Единоверы. Они еще и лекарки, помогают раненым. Надеюсь, будут рады свободным рукам». Трис показала мне длинные ровные пальцы с аккуратными розовыми ноготками. «Думаю, не откажут, даже если у меня совсем нет навыков в лечении». Я взглянула на свои пальцы, выглядевшие так себе, с коротко обрезанными ногтями и в желтых пятнах от лечебных настоек. Последний день перед отъездом прошел суматошно. Я много времени провела в лаборатории, сортируя травы. Разделяла, что взять с собой, что оставить Дирес, которая после моего отъезда, выходит, будет единственной лекаркой на весь волчий дол. «А уж твоим рукам!» — подмигнула Трис. «Да тебя с руками оторвут, подруга!» Порция новых объятий и... «Как тебя мама отпустила?» Девушка пожала плечами. «У меня в Хольберге отец и три брата. Если будет осада, а она будет, я хочу быть рядом со своими, помогу, чем смогу. Мама тоже хотела поехать, но не смогла. Тяжело ей, плачет все время». Так мы и отправились в Хольберг, поверяли друг дружке секреты, надеясь, что регулярная армия под предводительством арлорда Рогана Хааса, уж не брат ли Этара, подоспеет к столице южной провинции раньше, чем Мазгул со своей конницей. Наконец застряли во внушительной толпе у главных ворот. Кто-то пытался въехать, кто-то спешил из города, но пропускали повозки с ранеными под присмотром завернутых в белое одеяние женских фигур с вышитыми на груди кубками и стрелой, символами Единоверы. Магистр Шарес как раз жаловался, что защиту над городом поставили такую, что нет возможности пользоваться порталами, как какая-то женщина истерически завопила, что кочевники уже рядом, и мы все умрем, если нас сейчас же, сию минуту не выпустят. Толпа заволновалась, заголосила. Я же подняла голову, уставившись в синее безоблачное небо, прижала к груди книгу дяди Никласа. Куда ж я без нее? Может, епископ Готтер вернулся в город, чтобы побыть со своим народом в трудные времена, и я смогу отдать ему свое сокровище? Тут заметила, как над стенами летают... Нет, не птицы, а огромные черные драконы. Мерно взмахивая сильными крыльями, они кружились над цитаделью. Сколько же их? 15? 20? Попыталась сосчитать, но все время сбивалась. «Союзники Освара Тиринга», — наклонившись, сказал магистр Шарес, — «дело пахнет жареным». «Почему?» «Их слишком мало». Больше объяснять ничего не стал. И вскоре мы уже ехали по опустевшему, словно вымершему от чумы или другой заразы городу. Заколоченные и нередко с выбитыми стеклами окна, пыльные улицы, по которым летний ветер нес остатки ветоши, тревога, а то и паника витали над процветающим в недавнем времени Хольбергом, отражалась в лицах спешащих на выезд горожан, либо их сменяла угрюмая решимость тех, кто оставался. Городское ополчение, здоровенные детины с красными повязками на руках, увешанные оружием, попадались нам на каждом шагу. Около академии нас тоже поджидал сюрприз. Мы с Трис собирались остановиться в своих комнатах, но оказалось, общежитие отдали под корпус боевых магов. Магистры переговорили с хмурым настоятелем, но и так было ясно, делать нам там нечего. «Хм», — многозначительно хмыкнул магистр Шарес. «Однако в город стянуты лучшие силы». «В цветок Хольберга мы не пойдем», — быстро сказала ему, размышляя, не поселиться ли на том самом купеческом подворье, где жила в прошлый раз. «Старейшина Бриох отдал часть долга, поэтому я чувствовала себя вполне уверенно. В денежном смысле. В остальном же полный швах». «Что?» — удивился светлый маг, повернувшись к магистру Шарезу. «О чем это она?» «Шутка это», — произнес темный, взглянув на меня укоризненно. Маленькая шутка в память о прошлых временах, не так ли, Лайне?» «Да, магистр Шарес, небольшая шутка», — сладким голосом согласилась с ним. «У братьев остановимся», — решительно произнесла Трис. «Потом подыщем себе подходящее жилье. Они снимают этаж в доме». «Нет, Лайны, не получится», — девушка поморщилась. «С ними и так уже полтиоки живет. По крайней мере, четверо друзей и еще папа. Слишком много мужчин», — она посмотрела на меня задумчиво. «Может, сразу в орден сестер?» «Остановитесь в одном из моих домов», — произнес лорд Дьес. «Несколько из них пустуют», — пояснил он. «Хорошее вложение в недвижимость», — добавил в ответ на удивленный взгляд магистра Шареза. «Я пришлю вам компаньонку». «Но», — начала я, — «ты все знаешь, Лайне», — устало отозвался светлый маг. «В последнее время мы с ним перешли на «ты», по крайней мере, он. Сложное время, очень сложное. Лорд Дьес, вернее, Антор Кромунд, нашел в библиотеке Магини Севисы свиток с родословной династии Кромундов. Изучив его, пришел к выводу, что я прихожусь внучкой старому королю. Возраст совпал. У старшего сына, наследника престола, в год свержения династии родилась дочь. За пару лет до этого наследный принц породнился с одной из сильнейших магических династий Севера. Я уже видела эту родословную, но в тот раз не придала ей значения. Теперь же... Линия, соединяющая имена принца Грегора Кромунда и Эгли Лирис, затем стрелка, ведущая вниз, под ней год и имя. Лайниза Кромунд. Рядом приписка, сделанная ровным аккуратным почерком магини Севисы. Тиринги слишком сильны. «Это ты, Лайне», — помню, сказал Антор Кромунд, разложив передо мной свиток на столе в лаборатории, подвинув склянки с настойками. Ткнул пальцем в имя принцессы Лайнизы. «У меня больше не осталось сомнений». «В отличие от меня, у меня их было повозка и маленькая телега».